еще прежде чем во Франции, в Австрии почувствовали потребность сблизиться с Пруссией в видах сдерживания России. В самом начале 1768 года Кауниц подал Марии Терезии записку, в которой говорил, что Австрия могла не вмешиваться в польские дела, пока они не затрагивали политической системы Европы вообще или соседних с республикой держав в особенности. Теперь этот случай настоит. Россия посредством гарантии будет располагать исключительно всеми делами Польши и сделает ее, подобно Курляндии, русскую провинцию. Для Австрии опасно возбудить войну, в которой она должна будет принять участие или сделать какой-нибудь шаг, могущий унизить ее достоинство. Но опасности не было бы, если б можно было получить уверенность в короле прусском. Есть возможность думать, что прусский король не только не воспротивится никакому предприятию, имеющему целью сдержать Россию, но еще будет рад, если другие сделают то, чего он сам по обстоятельствам сделать не может. Кауниц советовал обратиться к прусскому королю, не согласится ли он вместе с Австрией предложить польскому сейму также и свои гарантии свободных учреждений Польши. Это сдержит Россию, ибо не ей одной будет принадлежать ручательство. Она должна будет поделиться своим влиянием с двумя другими соседними державами. Таким образом, Россия одна не могла покончить своих вековых расприй с Польшей. В Вене составлен был план раздела влияния между тремя соседними державами. План раздела территории не заставил себя дожидаться и приведен был в исполнение непосредственно благодаря турецкой войне. «Война между Россией и Турцией, — говорит Фридрих II, — переменила всю политическую систему Европы. Открылось новое поле для деятельности. Надобно было не иметь вовсе никакой ловкости или находиться в бессмысленном оцепенении, чтобы не воспользоваться таким выгодным случаем. Я читал прекрасную аллегорию Боярдо, я схватил за волосы представившийся случай и с помощью переговоров достиг того, что вознаградил свою монархию за прошлые потери, включивши польскую Пруссию в число моих старинных областей». Таким образом, Фридрих, оправившись от первого впечатления, произведенного на него известием о войне между Россией и Турцией, увидал в ней выгодный случай для распространения своих владений. Кауниц увидал в ней также выгодный случай, который может переменить политическую систему Европы, разумеется, к выгоде Австрии. Австрийскому канцлеру раз удалось уже переменить эту политическую систему, удалось соединить два из коней враждебных государства, Австрию и Францию. Отчего же теперь не удастся соединить Австрию и Пруссию и достигнуть того, к чему не привела Семилетняя война вследствие смерти Елисаветы Русской – возвратить Силезию? Тройной союз между Австрией, Пруссией и Турцией сдержит Россию. Причем для скрепления этого союза Фридрих уступит Силезию Австрии, а сам за это возьмет Курляндию и часть Польши, да может еще получить деньги от порты. Фридрих должен на это согласиться, ибо при своем уме не может же он не видать, как вредно для него содействовать усилению России. Итак, в конце концов, должна поплатиться Польша, ничья вещь, «res nullius» – запасный магазин Восточной Европы. Император Иосиф II не разделял с Кауницем надежды относительно успешного исполнения этого плана. Он не думал, что Фридрих предпочел союз с Австрией и Турцией русскому союзу. Не думал, чтоб прусский король променял Силезию на Курляндию и часть Польши. По мнению Иосифа, Фридрих мог променять Силезию только на Саксонию. Но император также признавал необходимость попытки сблизиться с Пруссией. И эта попытка могла, скорее всего, произойти посредством личного свидания Иосифа с Фридрихом. Последний охотно соглашался на это свидание. «Пруссия, — говорит он в своих записках, — должна была бояться, чтобы ее союзница, Россия, ставшая слишком могущественную, не захотела со временем предписать ей законы, как Польше. Венский двор должен был опасаться почти того же самого. Эта общая опасность заставила на время забыть прежнюю вражду». Свидание Иосифа с Фридрихом последовало в силезском городе Нейсе в августе 1769 года. «Король, — писал Иосиф матери, — осыпал нас учтивостями и выражениями дружбы. Это гений, — говорит он чудесно, — но в каждом слове проглядывает плут. В разговорах его высказывался страх пред русским могуществом, страх, который ему хотелось внушить и нам. Он мне говорил о наших греках в Венгрии, православных славянах. Сказал, что наши купцы этой религии в Бреславле задали публичный праздник в честь русских побед. Говорил, что надобно с ними хорошо обходиться, обнаруживать терпимость, чтобы они не привязались еще больше к России и не завели смуты. Он мне сказал, чтобы сдержать Россию, вся Европа принуждена будет вооружиться, ибо Россия овладеет всем. «Государь», — отвечал я ему, — «в случае всеобщей войны вы в авангарде, и потому нам можно спать спокойно. Будучи безопасны с нашей стороны, вы сделаете с русскими все, что вам угодно». Он с этим не согласился. Признался, что боится русских, и союз с ними ему необходим, хотя и тяжел. По словам Фридриха, Иосиф дал ему ловко заметить, что он не имеет столько влияния над матерью, чтобы мог исполнять свои желания, но не скроет, что при настоящем положении дел в Европе ни он, ни Мария Терезия никогда не позволят, чтобы русские удержали за собою Молдавию и Валахию. В Петербург Сольмцу Фридрих писал о свидании. «Император очень любезен и необыкновенно учтив. Он меня уверял в самых сильных выражениях, что забыл навсегда о Силезии. Я принял уверение, как они того заслуживают. Я обратил его внимание на Россию. Он мне признался, что русская императрица — великая женщина, —